Иисус умирает на кресте. Петр очень хотел быть рядом с Иисусом. Несмотря на то, что было еще очень рано, и солнце еще не взошло, он пошел к дому первосвященника Каиафы. Там уже толпился народ. Вся еврейская знать собралась около дома Каиафы, чтобы говорить об Иисусе. Петр тоже вошел во двор дома и увидел Иисуса, окруженного людьми. Петр подошел ближе. Все говорили о том, что Иисус должен умереть. Он очень испугался. А что, если эти люди узнают, что он один из учеников Иисуса? Тогда они схватят его и, наверное, тоже захотят убить. Петр отошел в сторону и встал среди солдат, которых было много во дворе. В это время к нему подошла одна из служанок первосвященника и сказала: «Ты тоже был одним из учеников Иисуса?» «Нет», — ответил Петр, — «я не знаю этого человека». Когда Петр выходил из двора, к нему подошла другая служанка и сказала солдатам: «Этот человек был с Иисусом». Петр солгал еще раз и поклялся, что он не знаком с ним. Во дворе дома толпа издевалась над Иисусом. Первосвященник спросил его: «Скажи мне, ты ли Христос, Сын Божий?» «Ты сам это сказал», — ответил ему Иисус. Еще больше рассердились люди на Иисуса и стали бить его и плевать ему в лицо. Увидев это издалека, Петр испугался еще больше. А один из солдат, показывая на него, сказал: «Я знаю его. Он один из учеников Иисуса». «Нет-нет», — поспешно ответил Петр, — «я совсем не знаю того человека». И в этот момент Петр услышал, как пропел петух, и вспомнил слова Иисуса. «В эту ночь, еще до того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Горько заплакал Петр. Иисус был прав. Через некоторое время священники повели Иисуса в дом Пилата, который был тогда римским правителем в Израиле. По дороге во дворец к шествию присоединилось много людей. Толпа хотела, чтобы Пилат казнил Иисуса за то, что он называл себя Сыном Божиим и Царем Израиля. Пилату же были непонятны обвинения священников. «Нет», — говорил он, — «по-моему, этот человек ни в чем не виноват». Еще больше рассердились евреи и стали кричать: «Иисус должен умереть!» Пилат испугался и спросил: «Но он же ваш царь!» «Нет, он не наш царь, и он должен умереть на кресте!» — кричала толпа. Тогда Пилат подумал: «Эти люди так хотят смерти Иисуса, что я должен согласиться на это, иначе они бросятся на моих солдат, а я не могу этого допустить». И Пилат сказал толпе: «Я отдаю вам Иисуса. Вы можете делать с ним, что хотите». Толпа радостно закричала: «Наконец-то Иисус умрет! Он больше не сможет волновать народ, и в нашей стране наступит покой». Все это время Иисус почти ничего не говорил. Когда Пилат спрашивал его о чем-нибудь, Иисус молчал. Он знал, что он должен умереть за грехи людей, которых он любил. Солдаты Пилата насмехались над Иисусом. Они накинули ему на плечи старый грязный плащ и одели ему на голову терновый венок. «Посмотрите», — смеясь говорили они друг другу, — «это царь Израиля!» Они плевали Иисусу в лицо и били его палками по голове. Они не знали, что он Сын Божий. Но вот настало время, когда Иисуса надо было вести на то место, где Его должны были распять. Иисус сам должен был нести свой тяжелый крест, но Он был очень слаб, поэтому солдаты заставили другого человека нести крест Иисуса. Спасителя ведут через побои и проклятия. Он свершает небо труд. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. На Голгофе, так называлось место, где распинали преступников, стояло три креста. Кроме Иисуса, там распяли еще двух людей, которые были убийцами. Их распяли за то, что они совершили страшное преступление. Но что сделал Иисус? За что Он должен был быть распят на Голгофе среди убийц? Он должен был умереть за все грехи, которые совершили люди. На Голгофе три распятия, два разбойника Его. Распростер свои объятия, словно всех обнять готов. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. Когда Иисуса распяли, на землю внезапно опустилась темнота. Хотя еще был день, и до этого светило яркое солнце. Стало так темно, что люди едва видели друг друга. Так Бог хотел показать людям, что это Его Сын распят на кресте. Свершилось! Это было Его последнее слово. Сказав это, Он умер. В этот момент задрожала земля, и тяжелая занавесь в храме вдруг разорвалась на две части. Римские солдаты, увидев это, очень испугались и стали говорить друг другу: «Он действительно был Сын Божий». Люди, которые собрались на Голгофе, чтобы посмотреть, как будет распят Христос, бросились бежать. Многие из них жалели теперь, что они хотели смерти Иисуса. Но было поздно. На Голгофе шум смолкает, тьма объемлет казни холм. Слышно, как там люд стенает: нами Бог ведь был казнен. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. Друзья осторожно сняли тело с креста и положили его в могилу.